Я могу понять, как не довольны через поступление. Я могу именно в ваших интересах. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Чкалов Михаил Владимирович. Школа. Это компания «Кредит 911». Вы меня слышите, да? А я Гагарина. Вы Валерия Владимировна? Я. Вы, да? Угу. По поводу вашего займа я вам звоню. Помните, деньги брали у нас? Не помню. Давайте имя, фамилию, отчество, дату рождения. Я хочу вашу личность удостовериться. Мало ли что ты хочешь. Потому что вы конструктивно вести беседу не можете. Я не должна твои хотелки исполнять, Чкалов. Ну, тогда попозже вам перезвонят, когда вы разговаривать научитесь. Я нормально разговариваю. Сегодня адекватно. До свидания. Пока. Далее. Полина Игоревна, здравствуйте. Да. Микрофинансовая компания «Займ» представлена Татьяна Анатольевна. Наш разговор записывается. Полина Игоревна, в досудебном отделе договор ваш находится. Скажите, когда урегулируете данный вопрос? Я смогу только урегулировать, когда свои куропаток смогу продать. Что сможете сделать? Куропаток продать. Хорошо, Полина Игоревна, скажите, когда это произойдет? В ближайшие 2 дня. То есть в течение 2 дней вы займ оплатите в полном объеме, правильно вас понимаю? А сколько я заработаю, сколько там надо оплатить? Минуту ожидайте. Ага. Минуту. Ага. Полина Игоревна, на сегодняшний день сумма к закрытию у вас составляет 48 770 рублей 9 копеек со всем займом. Ой-ой-ой. Это и фазанов рубить придется. Я думала, куропатками не хватит. Ну ладно, хорошо, попрошу, чтобы у меня фазанов зарубили. Продам и оплачу в ближайшие 2 дня. Полина Игоревна, предупрежу вас также о том, что ежедневно ваша финансовая нагрузка увеличивается, кредитная история портится, поэтому, чтобы решить данный вопрос в добровольном досудебном порядке... Ничего, я парочку платить. Убью, продам, там хватит. Хорошо. Хорошо, ожидаем оплату. Также скажите, адрес прописки проживания, паспортные данные у вас что-либо изменилось? Нет, все по-прежнему. Хорошо, ожидаем платежа. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Ольга Ивановна, это вы? Я. Компания «Верест», инспектор Панкин Владимир Владимирович, ведет запись разговора. Ольга Ивановна, у вас имеются неисполненные финансовые обязательства перед компанией «Манимер» в размере 105 600 рублей на сегодня. Также от данного кредитора для вас имеется персональное предложение. Компания пошла вам на уступки, но на данный момент вы можете оплатить 55 125 рублей, и ваш проблемный договор будет закрыт. Как вам такое предложение? Ой, Вовочка, знаешь, у меня проблемы-то в другом. Мне муж дал деньги, чтобы я все оплатила, погасила, закрыла, а я их потратила, Вовочка. Передавайте данную информацию Ольге Ивановне. Как передавать? Я ее услышала. Обыкновенно. Вовочка, что делать-то? То, что вы не Ольга Ивановна. А кто же я? А вы, мне кажется, с Ютуба. С какого Ютуба? Это кто? Это где такой город? Скажи, где такой город Ютуба? Это не город, вам лучше знать. Не знаю такого, я туда не ездила, не ездила туда. Вот и все остальное выкладываете. Кого выкладываю? Различные подкасты. Это вы выкладываете, я так понимаю. Не выкладываю ничего, мне денег не дало. Я постоянно вечно потрачу. Что делать-то? Так передавайте данную информацию Ольге. Да я ее услышала, Вовочка. Вовочка, вернись, помоги мне. Вы это не вы. Год рождения, ну зовите. Вовочка, в 45-м родилась, и как душой говорю, в 45-м, Вовочка. Передавайте данную информацию. Кому передавать-то, Вова? Кстати, разрешение, ну, записи я не давал. Не давал, Вова. Нарушение авторского права, конечно. Авторского права. Пригодится, браво, ближайшее будущее. Авторское право, Вова. Пригодится. Блин, не могу, Вова, ты клёвый. Вы, наверное, заработали хорошо. Заработала. Вы так, что передавайте. Все потерлись от моего заработка, да? Вы все завидуете, что у меня миллионы мешками стоят вдоль стеночки, а у вас нет. Нельзя так завидовать. Нельзя. Миллионы просмотров. А вы понимаете, нарушение в области авторского права. Вовочка, какие у тебя авторские права? Ты бесправный, ты где-то хоть лаешься. Но ты-то еще не лаешь, ты пытаешься у своих этих псин рядом сидящих научиться, Вова. Девушка, какие у тебя права? Ты угомонись ты. Ой, ты еще не вернулся, ты так пёсик. А, ты мне стрелу забиваешь, молодец, Вован, ты чисто по-мужски так мне стрелку забил. Давай на завтра, давай завтра в 12 часов. Давай мы с тобой. Мы сегодня ее обнаружишь, ты сегодня обнаружишь, Вова. Давай завтра в Брянске, в Центральном парке, возле левой скамейки, я буду тебя ждать. Все, приходи. Можешь братков привезти. Да нет, мы встретимся как цивилизованные люди. По поводу авторского права. Блин, не боись. Собственности и много остального. У тебя имущество есть. А, интеллектуальное. У тебя мозгов-то нет, а ты про интеллектуальную собственность говоришь. Вовка. Это и есть. Ну кто тебе эти слова-то умные сказал? Да еще само за оскорбление. Все за оскорбление. Как нехорошо, девушка. Какие гаки оскорбления, если ты дубом. Ты даже по дикции по своей должен понимать, что ты дуб, дубов, дятел. Все, персик, дозревай, ты еще зюн. Передавайте. Ты еще зюн со мной спорить. Алексей Иванович, передавайся. Все, закраснел, запокровел, задница у тебя загорелась, и ты заикаться начал. Давай, Вова, надо было в школе хорошо учиться, двоечник. Пока. Интеллектуальный собственник с авторскими правами. Все, пока. Девушка, ты со мной познакомиться хочешь? Давай завтра в парке, в Центральном, а? Я готова подъехать. Меня не интересует. Меня как не интересует, девушка. Вован, тебе там рыжакина или белая учит? А, Васильева, наверное, это у нее обычный яд брызжет. Она завидует моим деньгам, моей славе. И вот она тебе там, да, когда выходите на перекур, она говорит, Вовка, давай Гагарина будет звонить, ты ей расскажи про авторские права и про интеллектуальную собственность. Ой, Вовка, да ты ей скажи, Васильева, ты дура. Ты хрен мне не неси. Анастасия. Ты думаешь, я тетя Настя? Не, я Гагарина. С тетей Настей ты позже попадешь. Вообще уши завянут. Все, давай, Настя тебя ждет, набирай ей. Давай. Номер телефона не подскажете? А, номер телефона Насти тебе. Конечно. Ох ты какой. Ну постарайся сам как-нибудь узнать. Ты же мужчина. Или ты так поболтать пришел? Да? Всего вам доброго. Всего доброго. Передавайте клиенту. Синим пламенем. Передавайте клиенту данную информацию. Передавайте. Всего доброго. Пока. Ой, тебе не кашлять. Да. Алло. Да. Здравствуйте, это отдел по работе с задолженностью в общем продукте интересных МФК «Цензайн». Меня зовут Томов Илья Евгеньевич, разговор записывается. Звонок с целью передачи важной информации, да, Татьяна Владимировна. Сможете ей позвонить, передать? Мне что, заняться нечем. Это я и есть. Вы ее знаете? Это я. Это вы? Да. Дату рождения вашу назовите, пожалуйста. Не хочу. Значит, перезвоните Дарье Владимировне, пожалуйста. Ты глупый, дурак, идиот, придурок. Вы меня оскорбляете. Потому что я сказал, это я. Кому мне перезвонить я спросил, надо? Дату рождения. А я не обязан ее говорить. Хорошо, значит, мы перезвоним позже. Ну, вот легче тебе будет. Это я. Диалог перезвоним. Всего доброго, до свидания. Ты такой, пока. Да. Алло, здравствуйте. Да. Юлия Александровна Перегудова, коллекторское агентство «Одека коллекция детства» телефонной записи разговора. Анастасия Владимировна, правильно обращаюсь? Правильно. Мы с вами разговаривали по оплате турбозайм. Вы письмо получили, скажите, пожалуйста, познакомились с информацией? Не получила. Времени как не было. Не женихалась я. Ну как? Так не пойдет, Анастасия Владимировна. Как не пойдет? Мне надо личную жизнь устраивать, не пойдет. Как у вас не пойдет? Неделя была? Сегодня вы думаете, это так быстро? Ага. Деловая колбаса. Письмо получить. Письмо получится, это всего лишь... Ну, я вся в любви и в чувствах. Некогда пока мне. И что вы ждете? Более светлой любви. Что вы говорите? Да. А денежные средства для чего брали? Ну, чтобы мне ни в чем себе не отказывать. Я же такая лопатулечка, брагодулечка, чтобы не ходить, такая вся модненькая, хорошенькая, и цок-цок-цок, цок-цок-цок. Вам уже 35 лет. И что? Анастасия, мне нельзя делать цок-цок-цок? Странная женщина. И в 50, и в 70 так желательно делать. Анастасия Владимировна, вам удовлетворение... Вы успокойтесь со своими уведомлениями. Я же вам сказала, что пока я вся в любви. Вы мне опять про какие-то уведомления. У вас и так есть супруг. Значит, Анастасия Владимировна... Этот супруг мне уже надоест. Я уже гнала. Пинком подряд. С барабаном на шее пошел он. Свою личную жизнь. Помимо того, чтобы устраивать свою личную жизнь, вы должны свои другие финансовые... Почему вы считаете, решать? Что ваши слова для меня какую-то прям силу имеют значение? Вы должны, пока я должна быть сногсшибательной, да. Восхитительной, офигительной, обалденной. Вот все, что пока я должна самой себе, лапулечке. Красотулечки. Ну, самой себе, да. Ненаглядно. А еще, вы должны в компании, да. Да мне пофиг на эту компанию. Все, пока, не забивай мне голову всякой ерундой. Да? Да. Хорошо. Мы вас понимаем, Анастасия Владимировна. Вот это самое главное. Вы серьезно относитесь сами к себе, но также надо соответствующе относиться к организации. Нет, это все побочно. Когда у меня будет секунда, да, которую времени не жалко потратить, да, тогда я буду как-то относиться к чему-то другому. А пока я только вся в себе и в нем, и у нас сердце, любовь, морковь. Конфетный букетный период. А зачем мне эту информацию рассказывать? А что ты мне голову забиваешь? Уже давно бы слилась, и все, ты мне продолжаешь. Вы должны, то я еще. Еще никому не зачем. Вы сегодня работаете в ветеринарной клинике? Работаете, нет? Да и вам разница, где я сегодня. Или ваш новый супруг содержит вас? Ну, это не важно. Я поняла, ты все выспрашиваешь, потому что тоже все хочешь нового, да, найти. Ну, это я не знаю. Вы на работе или нет? Да какая вам разница, на работе я или нет? Компания продолжит мероприятие по взысканию в полном объеме самостоятельно. Вы, видно, сами не собираетесь решать вопрос оплаты. Тебя ФССП за задницу возьмет, за горло прижмет, 50 косарей с тебя снимет. И будешь ты оштрафована, твоя компания, на 50 тысяч. И босс тебя так отымеет. Будет бледный вид у тебя, и глаза такие... Вам, наверное, плохо. Давайте мы мне очень звоним. Хорошо. Нет? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валерьевна, вам знакома? Знакома. Это вы, да? Компания «Эверест». Меня зовут Наталья Алексеевна Лапина. Все наши разговоры записываются. Я звоню вам по поводу... Ты чья будешь-то? С какого этажа? Со второго или с третьего? Я тебя не знаю. А? Ты по какой линии это? Ну-ка, за кого звонишь? Говори побыстрее. Ну, что напугалась? Пригласите к телефону Ольгу Валерьевну. Я слухаю тебя внимательно. Говорю, чья будешь ты? С кем я сейчас разговариваю? С Ольгой Валерьевной. Зачем вы вводите в заблуждение нашу организацию? Вы же Инна Гагарина? Да ты моя радость. Откуда ж ты-то меня знаешь, господи? Принимайте звонки в усиленном режиме.